У меня тоже. Ну все, тогда не буду отвлекать. Кутузов с интересом посмотрел на меня. Вот уж не думал, что вы подружитесь, произнес он, как только я положил трубку. Один из немногих адекватных ребят с мировой универсиады. Есть еще парочка. Кстати, одна из Кореи. Обещала приехать, как все устаканится. Надо бы позвать. И я тут же написал Диме, чтобы позвал Мику в гости, а Тахану. Мы заехали на территорию завода, если это вообще можно так назвать. Находился он в северной части Москвы и представлял из себя огромную территорию с цехами и складами. По сути, это маленький производственный городок, а не завод, как скромно обозвал его Кутузов. Да и уровни защиты тут ого-го. Мы проехали 4 блокпоста, и только благодаря генералу сделали это быстро. После чего остановились у одного из помещений. Ну-с, хлопнул он в ладоши и вышел из авто. Давай немного покажу производство. К нему тут же подошел человек из персонала и дал толстую книжку. Держи, это тебе, гордо вручил ее мне Кутузов. Каталог продуктов. У меня все четко и понятно. Ни хрена же себе, вздохнула Лора, когда я начал пролистывать каталог в 2000 страниц. Тут были и подробные описания, и характеристики, новинки, имена разработчиков и много чего еще. На этом предприятии занимались производством тяжелой техники, танки, броневики, ПТРы и прочее. Пока мы гуляли по цехам, Кутузов объяснил, что при желании они могут сконструировать практически все, лишь бы были чертежи. Тут даже был отдельный цех по производству деталей военных дирижаблей и самолетов. Вот по летательным аппаратам было сложнее, ибо они не специализировались на сборке. Часть деталей делалась тут, часть в другом месте, потом все это везли на отдельный завод, который занимался сборкой как самолетов всех мастей, так и дирижаблей. Ну, что-то приглянулось, спросил Кутузов, когда мы сделали перерыв и поднялись в столовую. Вижу, ты так и не заглянул в каталог. Почему? Я уже все посмотрел, он мне не нужен. Кстати, у меня вопрос, а сколько я могу заказать? ХМ, призадумался генерал. 100 единиц любой техники за мой счет, дальше идет специальная скидка как зятю, все по себестоимости. Но учти, сроки могут быть разные, в зависимости от наличия на складах. Я поразмышлял и прикинул, что мне необходимо в первую очередь, а это обустройство Сахалина, так что не помешает соответствующая техника. К тому же стоит учитывать, что там строится аэродром. У вас есть листочек, я набросаю список, сказал я. Кутузов похлопал по карманам, а потом просто крикнул на всю столовую. У кого-то из вас есть листок и ручка. Обедавшие работники аж подпрыгнули от неожиданности. Видать, не привыкли, что тут так шумят, но когда поняли, от кого исходят крики, перед нами на стол легли 10 листков. Давай, кивнул Кутузов. Я быстро расписал все, что мы с Лорой запланировали. Думаю, Надя точно будет не против. Да и Трофим. Я помнил все его хотелки и учитывал нехватку техники на Сахалине. Я вручил ему 2 листка. Второй, это который идет по скидке зятя, улыбнулся я. Готовы купить. Кутузов пробежался глазами и присвистнул. А у тебя губа не дура. 2 дирижабля, 5 истребителей последней модели, 1 грузовой самолет. Ага, это есть. 3. Ага, тоже есть. О, а куда тебе 50 бронированных? Все на Сахалин. Я не стал уточнять, что в скором будущем они еще и летать будут. Похвально. Одобряю, кивнул он. Ладно, раз уж обещал, могу даже перевести все это на твой остров до конца месяца. А если самовывоз? Улыбнулся я. Ну, часть все равно придется ждать. Те же самолеты. Аэродром-то ты еще не построил. А так, 20 дней. Мы с Лорой прикинули. У нас нет спешки, а переправлять все через портал слишком затратно, скажем так. И раз уж предлагают доставку, то почему бы и нет. А по второму списку, уточнил я, по второму 2 месяца. Я знаю, что вот это, и это, он показал пальцем на наименование, пока закончилось. Ну и конечно, все по предоплате. Понял. Тогда сообщу Наде, она все сделает. Кстати, могу я воспользоваться случаем и еще немного понаглеть? Ха, ну попробуй, кивнул Кутузов. Не могли бы вы нас с Машей, Светой и питомцами переправить в Широково, а то на обычном дирижабле с Любавкой могут не пустить. Генерал рассмеялся, чем вызвал интерес своих работников. Да без проблем, когда надо. Завтра утром. Пруссия. Секретное собрание. Огромный каменный зал освещали тысячи мелких кристаллов. Толстые колонны уходили к потолку и скрывались в темноте. В центре стоял монолитный длинный стол, который неизвестные вырезали в породе пещеры. Также и каменные стулья, чьи спинки также уходили к потолку. Ничего нельзя было двигать и переносить. За столом сидели люди в черных мантиях. «Так вы говорите, что вампиры в Валахии повержены?» — спросили старческим мужским голосом с легкой хрипотцой. «Да, по крайней мере, так думают имперцы, римляне и Австрия. Конечно, куча вампиров просто ушли в подполье и стали более осторожными. Убили только выскочек аристократов и тех, кого они покусали», — ответил молодым, почти детским голосом. «Тогда нахрена мы собрались?» — воскликнула молодая женщина. «Чтобы решить, как действовать дальше. Кутузов не может вечно вставать у нас на пути. Он уже однажды уничтожил ветку организации», — еще один женский голос, но более взрослый. «Я предлагаю прибегнуть к радикальным методам. Исполины давно ждали своего часа, и теперь пора их использовать по назначению». «Да, но у нас нет методов, чтобы четко ими командовать». Снова тот же детский голос. В глубине зала послышались неспешные шаги. Все присутствующие обернулись на звук. Вначале зажглись два желтых огонька глаз, затем появился рот, из глубин которого также исходил свет. И эта улыбка была зловещей. «У вас не было меня», — произнес силуэт. И, наконец, в свет вышел молодой парень не старше 20 лет. Он наклонил голову на бок и обвел всех присутствующих взглядом. «Исполины – древние существа, и они подчиняются только тому, кто их воспитывал, взращивал, выкармливал. Мой господин дал мне частицу себя, чтобы я мог показать миру, что все они только овцы, которыми управляет небесный пастух. Познакомьтесь», — ухмыльнулся старик со скрипучим голосом. «Это наш новый козырь, Исаак. И поверьте, он намного сильнее, чем вы можете представить». Глава 8. Легкая поимка. Странно, но казалось, я уже видел этот сон. Те же бескрайние полыхающие огнем пустыни, огромные кратеры, горящие реки, и вокруг ни одной живой души. Опять я наблюдаю за всем сверху, как будто смотрю фильм. Внизу я увидел старика. Нет, стоп, уж больно знакомые у него черты лица. «Миша, у меня есть к тебе серьезный разговор. Твое состояние...» «Да, Лора», — перебил девушку старик. «Я знаю, бессмертие и безумие идут рука об руку. Кто бы мог подумать, я наслаждался этим первые несколько сотен лет, пока не ушли из моей жизни моя любовь». Он посмотрел на два надгробия перед собой. «Мои дети», — провел руками по четырем могильным плитам. «Мои друзья», — подняв голову выше, он осмотрел огромное кладбище. «Как жаль, что тогда мне не хватило опыта и сил, чтобы даровать им бессмертие. Но мне только и остается, что прозябать в одиночестве. Даже слуги хаоса все давно подохли в этих наскучивших битвах. Одному мне осталось смотреть на затухание этого мира вечно». «Ой, не зарекайся, ты не единственный бессмертный в этом мире». «Да, но даже царь Петр», — старик махнул рукой в сторону соседнего надгробия, — «в итоге утратил смысл и волю к жизни, так же как и Чал Конерук, павший в последней битве». Я резко открыл глаза и вскочил. «Ты чего?» — тут же появилась Лора. «Ты же спал. Проверь последний сон», — тяжело дыша, произнес я. У Лоры загорелись глаза голубым светом. Потом она моргнула и пожала плечами. «Обычный сон. Я решила показать тебе поездку на море и отдых с женами». «Нет». Я вскочил с кровати и подошел к окну. Прошел день, как мы прилетели в Широково. Появился первый полноценный снег. Не та серая масса, а прям белая простыня. Налив в стакан воды, я жадно опустошил его. Там были могилы. Все умерли. И я был стариком, — попытался я описать то, что видел. «И ты там была, но со снами так бывает. Воспоминания мимолетные, некоторые детали стали стремительно забываться. Странно». Лора понимала, что это не просто мои фантазии. Все же она была буквально мной, и смысла ей врать нет. А если она чего-то не увидела, то это значит, что что-то случилось. «Ухожу на диагностику. Беру на себя права администратора ввиду чрезвычайной ситуации». Я кивнул. «Сутки продержишься без меня, дорогой», — ласковее сказала она, подходя максимально близко и наклоняясь к моему лицу. «Будет сложно», — улыбнулся я, — «но другого выбора нет». С этими словами она чмокнула меня в губы и тут же растворилась. Я выпил еще стакан и посмотрел на кровать. Пусто. Маша с самого утра уехала к врачу. Света с графиней Нахимовой уехали по делам княжеским. После того, как она получила приказ о назначении ее княгиней Урал в придачу, у нее не стало свободного времени. Как только мы приехали в Широково, я поговорил с Надей о том, что скоро из Москвы приедут бухгалтеры и советники рода Нахимовых, и надо бы их куда-то определить. Решение нашлось быстро. У меня еще оставалась куча бесхозной недвижимости, так что выделить одно здание чисто на бухгалтерию и управление было несложно. К тому же у Нади появилось еще с десяток новых работниц. Спустившись вниз, я застал рыцарей за завтраком, и вид у них был какой-то грустный, что даже меня слегка покоробило. «Дамы, доброе утро!» Постарался как можно радостнее поприветствовать я. «Доброе», – безэмоционально ответили девушки. «Что случилось?» Я сел за стол. Настя поставила передо мной тарелку с манной кашей, а Маруся – варенье. «Холодно», – ковыряясь в тарелке, – произнесла Лира. «Так, я пока не понимал связь между их настроением и погодой, и нам сложно доставать оружие», – продолжила Андромеда. «Ах, вот оно что! Я совсем забыл этот маленький нюанс с их нарядами. Ну да, из-за того, что татуировки могли материализоваться в оружии, им было необходимо постоянно иметь доступ к телу. У них был летний вариант для мероприятий, где в платьях имелись специальные вырезы, но с осенней и зимней одеждой было куда сложнее. Мерзнете, не то слово», вздохнула Иридан. «Что ж, понятно, что они могли и не применять оружие на постоянной основе во время тренировок, но мне почему-то захотелось сделать все по уму, да и на будущее пригодится. Так, одеваемся». Вскочил я со стула, но натолкнулся на удивленный и суровый взгляд Маруси. Пришлось сесть обратно. Но после того, как все доедят, девушки не совсем поняли, что я от них хочу, так что не сильно торопились. После завтрака мы с дамами нашли Данилу, запрыгнули в машину и поехали к стройке. Именно там сейчас были все нужные мне лица. Да и заодно посмотрю, как продвигается строительство особняка. На месте оказалось все куда лучше, чем я предполагал. Фундамент уже сделали и начали возводить каркас. Удивительно, с какой скоростью строят люди Ковальского. На моих глазах два мага манипулировали землей, утрамбовывая ее для постройки беседки. Интересно, на что еще можно направить силы, если включить немного фантазии. Мы с дамами вышли и решили пройтись, проверить всю территорию. Снег приятно хрустел под валенками. Девушки искренне бегали вокруг меня и радовались, что можно теперь делать снежки. Когда мне случайно прилетел один такой снаряд в спину, я понял, что стоит их предупредить о непредумышленном убийстве. Хоть они и игрались, но бросок у них был ой каким сильным. Любой бейсболист бы позавидовал. Кстати, даже интересно, есть ли в этом мире такой вид спорта. Да и про США я мало что слышал, кроме того, что они собирались построить город в дикой зоне. Интересно, как получился этот проект, или он потерпел крах? Пока мы продвигались по стройке, я заметил, что стену с моей стороны заполонили растения, против которых мы сражались во время нападения на Ким. Удивительно, как легко они приучились и теперь иногда помогают строителям, в основном щупальцами, поддерживая конструкции. Я присмотрелся и заметил, что лианы, даже при такой погоде, начали окружать стройку, создавая защиту. Мы же плавно приближались к цели нашего визита. У Любавки уже был возведен удобный ангар, в котором она продолжала обустраивать мастерскую. И туда-то мы и направлялись. Аккуратно постучав, мы вошли внутрь. Куча нарядов в несколько рядов тянулись над потолком. В центре с потолка свисало множество лампочек на проводах, освещая рабочее пространство Любавки. Ну и, конечно, сама виновница торжества. Пока у нее не было никаких дел, она создавала какие-то наряды. В данный момент это было какое-то красное пышное платье, к которому она пришивала блестки, и делала это с молниеносной скоростью. «Привет труженицам модного направления!» Поприветствовал я ее, а мы к тебе в гости. «Ой!» Резко повернулась она и в мгновение оказалась рядом. «Миша, девочки, вы пришли поиграть?» «Нет, не угадала», улыбнулся я. «Но поверь, тебе понравится, интересненько». Любавка села на задние лапы и уставилась на нас. «Вот эти дамы», я обвел их руками. «Им необходимо сшить осенне-зимнюю одежду по их специфическим требованиям». «Ты про оружие из татуировок?» – уточнила она. «Ага». Любавка вскочила и со знанием дела взяла с полки измерительную ленту. «Все сделаю, Миша. У меня такие идеи. Ух!» И обратилась к девушкам. «Тут вам тепло?» «Ну да, отлично». Подскочив к столу, она взяла блокнотик и ручку. «Раздевайтесь, сейчас буду брать мерки». Дамы пожали плечами и без лишних вопросов скинули одежду, оставшись голыми. «Так, я тут лишний. Пришлось выйти, чтобы не подглядывать. Все же какими бы наивными ни были рыцари, они очень привлекательные девушки. Я же решил проверить угольков. В дикой зоне у меня тут же начался легкий прилив адреналина. Эх, Как же хорошо, но никто не ответил. Блин, забыл, что Лора на диагностике, и это было неудобно. Ладно, придется потерпеть сутки. Угольки же занимались чисткой дорожки в своей небольшой деревеньке. Тут тоже не обошлось без живых растений. Они как-то облагородили домики угольков, и выглядело это очень уютно. Удостоверившись, что эти ребята заняты, я решил вернуться. По спине побежали легкие мурашки. Рядом появился сильный источник хаоса, и это меня напрягло. Ерх и родовой меч остались в машине, так что я вытащил все детальки болванчика из кольца. «Дружок, покажи территорию». Болванчик разлетелся и улетел вглубь дикой зоны. К моему удивлению, никаких следов он не нашел даже в радиусе 2 километра, что странно, так как я четко ощущал присутствие сильного мага хаоса рядом со мной. У меня не было сомнений, что это могла быть Марина Кузнецова, но где она пряталась? Оставался только один вариант. «Выходи!» — громко крикнул я. Угольки удивленно посмотрели на меня и тут же пришли в движение, молниеносно оказавшись у меня за спиной. Один из домиков разлетелся, и из руин ко мне вышел генерал хаоса в теле Кузнецовой. «Какой смышленый!» — улыбнулась Марина. «Не зря о тебе говорят, что у тебя хорошее чутье. Я не собираюсь с тобой говорить. Все, что она сделала, уже давало повод уничтожить ее, и у меня были на это силы. Да, без Лоры придется ее для начала поймать, а уж потом изгонять хаос. Вот только вопрос в том, смогу ли я это сделать с генералом такой силы». Болванчик стрелой полетел в Марину, а та начала отмахиваться от деталек, как от надоедливых насекомых. «А я пришла поболтать», — улыбалась женщина, подходя ко мне. Решив, что болванчик один не справится, я начал закидывать ее стихийными заклинаниями. «Миша», — помахала она пальцем, — «не трать зря силы, это только усугубит положение. Думаешь, мне интересны твои бредни? Ну раз тебе так удобно». Она сорвалась с места и побежала на меня, на ходу отбивая и болванчика, и атаки. Подскочив, перешла в рукопашный бой. «Если тебе так удобнее, то мы можем поговорить и таким образом». Мы обменялись ударами. Не скажу, что она была сильным противником, но двигалась довольно быстро, особенно для женщины. «Скажи, кто ты?» «Ты не Михаил Кузнецов. Ты не настоящий наследник Кузнецовых. И почему я должен тебе это говорить?» Я сделал подсечку, и она плюхнулась на задницу, но быстро вскочила и оттолкнула меня, ударив в грудь ногой. «Возможно, я могу тебе помочь, если мой хозяин поймет, кто ты. Я похож на того, кому нужна помощь», — улыбнулся я. «Что ж, тогда посмотрим, как ты заговоришь, когда люди узнают, что ты не настоящий Кузнецов». Я же только рассмеялся. «Да ты, оказывается, просто очередное тупое существо, возомнившее себя всесильным и всезнающим. С чего ты решила, что я не настоящий Кузнецов? И с чего ты решила, что тебе вообще кто-то поверит? Царь и вся верхушка знает, кто ты и в чьем теле находился. Да, вот только ты забываешь о Захаре», — сказала она, хотя в голосе появилось сомнение. «Ага, удачи», — улыбнулся я и скрутил генерала, прижав к земле. «Зачем ты убила Конюхова?» Восклицательные и вопросительные знаки. Генерал выпустил мощную волну ауры, отбросив меня на пару метров. Перекувыркнувшись, я приземлился на ноги. Взмах руками, и генерал хаоса поднялся на пару метров над землей и завис. «Какие же вы глупые, людишки! Поверь, Михаил, мне не обязательно было убивать Конюхова. К тому же, это тело не смогло бы это сделать из-за родственных уз, но ты же не думал, что я буду действовать настолько в лоб. Нет, достаточно дать причину нужному человеку, и все закрутятся. Кто это? Скоро ты сам все узнаешь, мой дорогой не сын». Пришлось потрудиться и напитать энергией ноги, чтобы оказаться рядом и ударить генерала в корпус. «Вот как ты обращаешься с телом матери?» Ее рука болталась под неестественным углом. Встряхнув конечностью, она встала на место, и все раны срослись. «Ты забыла? Сама же говорила, что я не Кузнецов». Я снова оказался рядом и ударил еще сильнее. «Держите ее!» Угольки окружили генерала, схватив за руки и ноги. Глупо, он еще раз попытался выпустить ауру, но я оказался рядом и положил руку на солнечное сплетение. Болванчик же окутал ему руки и ноги, подавив генералу силы. «Что ты делаешь?» Задергался генерал. «Я тут подумал, нахрена ты нужен в этом теле?» Сосредоточившись, я попробовал направить энергию в тело, найти ядро хаоса, схватить его и достать, но это оказалось куда сложнее. «Ха, продолжай», — улыбнулся он. «Ты думаешь, что тебе все подвластно?» Но он был прав, у меня не получалось. «Значит, не настолько я и всесилен». «Да, «Ты прав», — убрав руку от груди, сказал я, «но я могу тебя отключить», и, положив руку на лоб, вырубил мозг. Тело тут же обмякло. «Охраняйте ее», — приказал я и поспешил за стену. У входа уже стояли обеспокоенные гвардейцы, которые дежурили на стройке. Также подошла охрана Ковальского. «Ваша светлость, что там за шум?» — спросил один из солдат. «Все хорошо, не совсем», — кивнул я. «Надо позвонить». Добежав до машины, я набрал Романова. «Михаил, слушаю», — поднял трубку царь. Я на секунду удивился тому, как моментально он ответил. «Марина Кузнецова, генерал Хаоса». Я поймал ее. Пару мгновений молчания. «Ты уверен?» «Разумеется. Через 15 минут приедут люди. Заберут ее. Ты не пострадал?» «Нет, все хорошо. Это не она убила Конюхова». «Я тебя понял. Ты отлично справился. Дальше всем займутся мои люди». Как он и сказал, через 15 минут приехала колонна военной техники под императорским гербом. «Ваша светлость», — кивнул мужчина с погонами полковника. «Прошу, проводите к телу. Куда вы ее?» «На аэродром. Там ее заберут другие люди. Это уже не в моей юрисдикции». Я пожал плечами и повел солдат в дикую зону. Несколько человек выгрузили из грузовика большой левитирующий матовый гроб с окошком на уровне лица. Два солдата толкали его до входа. Они слегка удивились, увидев болванчика и угольков, на всякий случай, держащих тело Марины Кузнецовой. «Ага», — кивнул полковник и приказал солдатам сложить генерала в гроб. «Останься», — приказал я болванчику. Деталька незаметно прицепилась к спине заключенного и с глухим звуком крышка закрылась. «Благодарю за помощь, ваша светлость», — кивнул полковник. Как только они покинули территорию стройки, я решил уточнить один вопрос, который возник у меня в процессе битвы. Достав телефон, я нашел контакт и позвонил. «Слушаю, Михаил», — тут же ответил граф Бердышев. «Ростислав Тихомирович, кем Конюхов приходится Марине Кузнецовой? Что-то случилось?» Поинтересовался тот, и мне показалось, что он нисколько не удивился. «Много чего, но, пожалуйста, ответьте на мой вопрос». Марина Кузнецова была родной сестрой Конюхова. Когда вышла замуж за Виктора, взяла его фамилию. В свое время новости только об этом и гремели, так как род Конюховых заканчивался на брате Марины, и многие не хотели, чтобы она меняла фамилию. «Вот оно как», — кивнул я. «Что ж, спасибо». Я положил трубку. «Кажется, пазл сложился». Хотя как сложился, одна деталька только встала на свое место. Хотя бы понятно, почему тело смогло выдержать мощь магии генерала Хаоса. Просто Марина сама из сильного рода. Разумеется, после такого короткого сражения у меня закралось сомнение, уж слишком было легко, но я решил, что просто стал сильнее. Любавка сняла мерки и девушки спокойно ждали у машины. «Миша, с тобой все в порядке? Ты не ранен? У тебя что-то болит? Хочешь массаж?» Я молча открыл дверь авто, показал дамам, чтобы залезали, и сам запрыгнул за ними. До дома я ехал молча. Меня что-то смущало во всем этом. Но что, казалось, генерал Хаоса пойман, не изгнан, но и на том спасибо. Когда вернется Лора, я приму меры, но пока у меня есть еще одно дело. Доехав до дома, дамы вышли из машины. «А ты не пойдешь домой?» – удивилась Лира. «Нет, у меня есть еще одно дело», – кивнул я. «Не переживайте, я быстро», – и обратился к Даниле. «Поехали». Как только мы выехали за территорию поселка, я уточнил маршрут. Поместье Есениных. Глава 9. Рецепт сильнейшего. Поместье князя Чехова. Подмосковье. «Дорогой, передай соль. Соль вредна, дорогая. Держи. Жить вообще вредно. Дорогой. Спасибо. А вы, девочки, почему не едите?» Вокруг обеденного стола, за которым расположилось семейство Чеховых, порхали слуги и производили смену блюд. Уже третью, а близняшки, Альфа и Омега, так и не притронулись ни к единой тарелке. Фрэнсис пыталась предложить им брокколи, но все тщетно. «Давайте, это вкусно. За дядю Мишу. Почему нас держат здесь?» – спросила Альфа. «Почему не отпустите обратно?» «Амам. За тетю Олю. Мы уже не вампиры, и в нас нет Хаоса», – кивнула Омега. «И мы не дети. Может, вам понравится запеканка? Мы прошли все проверки. Вы знаете, что мы не опасны», – сказала Альфа. «Борис, у нас же есть запеканка?» «Да-с», – кивнул дворецкий, стоящий позади хозяина. «Но боюсь, что запеканка была блюдо назад. Мы жаждем ответа», – синхронно сказали Альфа и Омега и посмотрели на чету Чеховых. «Фрэнсис тоже». «Да, Михаил Павлович, скажите им. Тогда они точно что-нибудь съедят, верно?» И близняшки кивнули. Михаил Чехов посмотрел на жену, Ольгу Леонардовну, и вздохнул. «Мы знаем, что вы не представляете опасности для окружающих. Однако вы нужны для того, чтобы понять, где найти пропавшую царевну и адмирала Нахимова. Вы практически единственная ниточка к ним». Фрэнсис улыбнулась и хлопнула в ладоши. «Отлично. А теперь, мы уже 100 раз повторяли. Наша память дырявая, как этот сыр». И Альфа ткнула пальцем в тарелку Фрэнсис. «Мы практически ничего не помним из того, что происходило, пока нами управлял хаос. Значит, вы останетесь до тех пор, пока мы не найдем выход», — вклинилась в разговор Ольга Леонардовна. «Мы можем сами заняться поисками. Мы все же лучше знаем Анастасию. И у вас есть идеи?» — поднял бровь Чехов. Близняшки замялись. «Нет, это потому что вы думаете на голодный желудок», — всплеснула руками Фрэнсис. «Ладно», — вздохнул Чехов. «Борис, все было очень вкусно. Боюсь, наши гости просто не в духе». Вдруг у него прозвенел телефон. «Чехов», — ответил князь. «Давно, следите». И сложив трубку, он обратился к Фрэнсис. «Нам с тетей Олей нужно отлучиться в кабинет. Займешь девочек?» Кивнув, Фрэнсис спрыгнула со стула. «Конечно. Пойдемте ко мне в комнату, там такое, там так много игрушек». «Что это?» – захлопали глазами близняшки. «Ну игрушки, как увидите, так с ног попадаете, какие они, упадем, они опасны». Стулья полетели в разные стороны и близняшки встали в боевые стойки. В их руках заблестело серебро. Дворецкий тут же подскочил. «Ножи детям не игр, стой, Борис!» – прыгнул к нему князь Чехов, но не успел. Подсечка, удар, захват, и вот Дворецкий лежит лицом в пол. На нем сидит Омега, а Альфа охраняет тыл. Все произошло буквально за долю секунды. Из-за стола поднялась Ольга Леонардовна. «Так, девочки, немедленно прекратите. Борис, ты жив?» Подошел к нему Михаил и помог подняться на ноги. Тот мигом выпрямился и укоризненно посмотрел на двух близняшек. «Да, пострадала лишь моя гордость. Но я настоятельно попрошу вас, барышни, отдать ножи. Это оружие. Оно нам нужно, чтобы победить врагов. Где эти игрушки?» Фрэнсис и обе повернулись к девочке. Их глаза сверкнули. Та опешила. «У меня в комнате. Но ножами в них тыкать нельзя. Они настолько опасны», — переглянулись близняшки. «Их можно победить только в рукопашную». Ножи тут же полетели на пол. «Идем, сестра, построение номер один». «Поняла, сестра». И обе девушки побежали к лестнице боевым порядком. С сомнением поглядев им вслед, Михаил подошел к Фрэнсис. «Ты уверена, что знаешь, что делаешь?» Та пожала плечами. «По крайней мере, они больше не хватаются за ножи. Ладно, я как-нибудь справлюсь. Эй, подождите меня. Вам с ними в одиночку не сладить». И пули ринулись следом. «Удачи!» — крикнула ей вслед Ольга Леонардовна. Когда шаги всей троицы затихли на лестнице, оба супруга уселись обратно за стол. «А ведь мы с тобой так и не завели своих детей», — проговорила Ольга. «А вот представь, было бы еще таких двое, или трое. Кошмар. И как бы мы выжили? А что у нас за дело? Кто звонил?» Чехов прислушался, а потом ответил. «Звонили с КПП. Сообщают, на территории замечены посторонние». Близняшек Фрэнсис нашла под дверью. Они вслушивались в происходящее на той стороне. «Тихо, сестра. Движения нет. Начинаем штурм». Фрэнсис подняла палец. «Может, мы просто войдем?» Но обе уже ворвались внутрь. Загрохотало. «Гадство!» — пискнула Фрэнсис и бросилась следом. Обе близняшки стояли посреди комнаты, заваленные игрушками, и с подозрением вглядывались в каждую. Повисла тишина. «Они не двигаются. Их уже устранили. Возможно, враг не биологического происхождения. Так хватит!» — уперла кулачки в бока Фрэнсис. «Сядьте! Вы не можете нам приказывать!» — покачала головой Альфа. «Нам отдает приказы лично Анастасия Романова». «Ага, и где она?» «В ее отсутствии мы подчиняемся тем, у кого мы находимся на содержании», — сказала Омега. «А в нынешней ситуации это князь Чехов. Вы в моей комнате, а это моя территория. Даже князь Михаил Чехов не заходит сюда без стука». Близняшки переглянулись. Было видно, что у них в голове проходила хаотичная мыслительная работа. «А ну-ка сесть», — рявкнула Фрэнсис, и обе близняшки тут же подчинились. Нормальных стульев под рукой не оказалось, поэтому им пришлось присесть на кукольные стульчики. «Отлично», — хихикнула Фрэнсис и прыгнула на кровать. «Итак, игрушки, вы так и не объяснили, что это». «Вот», — и девочка бросила им плюшевого зайца. «Игрушка». Омега повертела его в руках, затем передала сестре. «Это набитый ватой меховой мешок в форме, отдаленно напоминающий антропоморфное существо с ушами, и довольно неправдоподобное. Зачем оно?» Фрэнсис задумалась. «Ну, чтобы играть. Ну, знаете, дочки матери его можно пеленать и таскать везде, лупить его палкой, если на то пошло». Близняшки переглянулись. «Это тренировочный инструмент? Ну, типа, да. Игра – это тренировка перед жизнью. Вы что, в детстве никогда не играли?» Близняшки пожали плечами. «Только тренировались». Омега принялась загибать пальчики. Рукопашному бою, скрытному проникновению, подрывному делу, фортификации и штурму зданий. «Нет», — покачала головой Фрэнсис. «Игра — это когда весело. Вот, смотрите». И она подошла к кукольному домику. «Вот». И сунула близняшкам под нос куклу в военном мундире и с усами. «Это генерал Кутузов. Серия 3». Сунув пальчик в колечко на спине Кутузова, она дернула за него. Тут же из динамика во рту куклы послышалось. «Бей по голове, остальное отвалится само. Ау, а это мудро», — улыбнулась Омега. «Вот-вот, попробуйте». Фрэнсис отдала куклу ей, а сама вытащила еще одну, бородатого мужчину в матроске и треуголке. «А это адмирал Нахимов. Серия 5. Ими можно играть. Вот». И дернула за колечко у него на спине. «Яр, сухопутные крысы. Мы реквизируем эту посудину». И она выжидающе посмотрела на близняшек. «И что в этом веселого?» — осторожно спросила Альфа. «Ну, это же круто. Не-е-е. Вот обнаружить след врага, выследить его, загнать в угол, ликвидировать, избавиться от следов и доложить о выполнении задачи. Вот это круто. Скажи, Омега?» «Угу», — сказала ее сестра и снова дернула за колечко. Кутузов пророкотал. «Пуля дура, а магическая бомбарда в самый раз. А он дело говорит», — кивнула Омега. «Кажется, я начинаю понимать». Почесала голову Фрэнсис. «У вас чего, вообще не было детства?» «Нет». «А что это?» «Это когда ты маленький». «Когда мы были маленькими, мы изучали». «Да поняла я», — закатила глаза Фрэнсис. «Проникновение, ликвидацию и штурм. Откуда вы вообще взялись у Насти?» «Прошлого мы не помним», — пожала плечами Альфа. «Помним, что Настя нашла нас. Там был огонь, много огня. Короче, она тоже пыталась, вот как вы, совать нам какие-то куклы, но мы любили штурмы, оружие и марши, а еще тренировки до упаду», — закивала Омега. «Вот», и тут раздался стук. «Фрэнсис, почему у вас так тихо? Все нормально? Можно зайти?» «Конечно, Михаил». Дверь открылась и в комнату заглянул князь Чехов. «А мне уж показалось, что все», — выдохнул он. «Все хорошо, угу, мы уже поладили. Даже в игрушки научились играть. Так, девочки», — обе кивнули, и Омега дернула за кольцо в кукле. Кутузов выдал. «Кто к нам с мечом придет, того легче застрелить». «Понятно», — кивнул Чехов. «Ладно, раз все хорошо, то мы пой». И вдруг где-то раздался взрыв. Рация на поясе Чехова ожила. «Докладываю, периметр прорван. Ожидайте». Комнату тряхнуло. С потолка посыпалась побелка. «Что за черт?» — рыкнул Чехов. «Нападение, Фрэнсис. Помнишь, где бункер?» «Угу», — сглотнула она. «Альфа, Омега, проводите ее в укрытие. До тех пор отвечайте за нее головой. Оля, я готова», — кивнула его жена, и они оба рванули в коридор. Фрэнсис стояла и смотрела им вслед. Близняшки положили руки ей на плечи. «Это тоже игра?» «Нет», — покачала головой девочка. «Это уже взаправду». Они рванули вниз по лестнице. Вдруг из другой комнаты раздался взрыв, и коридор заволокло дымом. Там грохотала битва. Они втроем рванули прочь, к убежищу. Преодолев коридор, они вышли в бальный зал. Выбежав на середину, они встали. Где-то впереди сильно топали. Вдруг стену снесло одним махом, и к ним вышел огромный мужик в броне. Ростом он был 1.3 метра и был закован в силовые доспехи. На башке лежал полукруглый шлем с дырочками, как в дуршлаге. «Непокорные заслуживают смерть. Фрэнсис, назад!» — крикнула Альфа, и обе загородили собой девочку. «Охраняем!» Монстр выбросил руку в сторону, вспыхнул воздух, и из ничего соткался пламенный меч. Сам монстр, зарычав, начал увеличиваться в размерах. Через пару секунд он вырос вдвое и коснулся башкой люстры. Вскинув клинок, монстр прочертил на потолке пламенную черту и рухнул прямо на Фрэнсис. «Берегись!» — крикнула Омега и толкнула девочку. Та полетела на пол, близняшки прыгнули в стороны. Грохнуло. Поднялась пылища, но близняшки оказались на ногах в мгновение ока. Они рванули вперед. Меч снова поднялся, чтобы ударить по самому слабому звену. Еще миг, и вдруг близняшки стали двигаться в разы быстрее. От неожиданности монстр изменил направление удара. Омегу коснулось острие меча, но она даже не обратила на это внимания. Рванула, и во все стороны полыхнула силой. Фрэнсис закрылась руками. Когда пыль осела, а сияние рассеялось, Она протерла глаза и увидела огромное черное пятно в центре комнаты. Близняшки лежали в центре и тяжело дышали, но монстр куда-то пропал. «Фрэнсис!» — крикнули сзади, и девочка обернулась. К ней бежал князь Чехов с женой. На них дымилась одежда, а оружие было в крови. Видно, им тоже пришлось нелегко. «Ты ранена?» «Нет, все хорошо», — поднялась она, отряхивая платье. «А где Исполин?» «Он исчез», — ответила Омега, поднимаясь на ноги. «Как пропал?» «А вот так, пух, и нет». Как будто телепа-терепа, начала подбирать слова Фрэнсис. Телепортировался. Поместье Есениных. Г. Широкова. На КПП у поместья Есениных нашу машину уже ждали. Через 10 минут я уже был в гостиной, где меня и встретил сам Сергей Александрович. Рядом на столе стояла полупустая бутылка вина. Он протянул мне руку, но я проигнорировал. Тогда Есенин жестом показал на кресло, и мы расселись. Вид у старшего Есенина был нездоровым, и это при его-то магическом ранге. «Сергей Александрович, знаю, зачем ты приехал, Миша», — кивнул князь и плеснул себе и мне красного. «Не возражаешь?» «Нет». «Скажите, что вы делали тогда в поместье Карамурзина?» «Как что?» «Собирался помочь, только и всего. Маша в безопасности, Нахимовы тоже. Ты князь, да и с новыми землями. Можешь не благодарить». «Ага, еще чего, еще пытается обернуть это в свою пользу, ух, старый интриган. Однако понятно, что бесконечно пытать его смысла нет. Если он реально хотел сделать Маше зло, значит, будет молчать до последнего. Придется идти другим путем. Эх, жаль Лоры нет, но что я за герой, раз не могу без ее электронной смекалки. А где ваш сын, где Саша?» «В подвале», — вздохнул Сергей, и, как мне показалось, совершенно неискренне. «Я оборудовал ему специальную комнату. Он не сбежит. Твое здоровье». И он выпил целый бокал. Даже не стал дожидаться, когда я возьму свой. «А где ваша жена?» — спросил я. «В последний раз она была при вас. У нее дела. Она уехала и вернется очень нескоро». Я хотел ухмыльнуться ему в лицо, но сдержался. «Похоже, в семействе Есенина происходит что-то нехорошее. Окей, а могу ли я увидеть Сашу? Он же теперь всегда свободен. Зачем? Он спит. Сейчас день. В подвале это не важно. Сергей Александрович, он мой сын и моя проблема, Миша. Если это все, то прошу». И тут телефон в его кармане зазвонил. «Слушаю», — прижал трубку Есенин к плечу. «Точно? Где?» Вдруг в отдалении раздался взрыв и пол в гостиной загудел. «Нападение? Ну, конечно, самое время. Пропустить», — сказал Есенин и поднялся. «Никакого сопротивления. Я сам, я сказал, пропустить». И сложив телефон, он залил в себя остатки вина. За стенами веранды послышались шаги, и очень тяжелые. Каждый шаг все в комнате буквально подпрыгивало. «Миша, сиди», — махнул рукой Есенин. «Я сам, Сергей Александрович, я помогу. Мне поможешь?» Он нервно улыбнулся. «Хорошо, прикончи эту бутылку, будь другом». И хрустнув шеей, Сергей направился к веранде. Я же было направился за ним, но тот, развернувшись, щелкнул пальцами: «Хвать!» И меня притянуло к креслу. Бутылка сама собой опрокинулась и налила стакан до краев. 20 лет выдержки, Миша», — покачал головой Есенин. «Сам не знаешь, от чего отказываешься». И толкнув дверь, он вышел на веранду. А там, мать, прямо на нас мчался огромный мужик метров 6 ростом. Весь блестящий, доспехи на нем напоминали рыцарские и были полностью покрыты шипами. Шлем на башке походил на купол с крохотными дырочками. Бежал он во всю дурь, и для такого роста это было удивительно. Вокруг пыль стояла столбом. За ним от самой дыры в заборе показалась пропаханная колея. «Смерть неверным! Тебя по дорожкам ходить не учили», — рявкнул Сергей, и воздух вокруг него засверкал. Двери закрылись. Я же вскочил с кресла. «Сейчас что-то будет», — а так хотелось посмотреть. Дом тряхнуло так, что книги попадали с полок. Затем грохнул раскат, и стекла повылетали во всей комнате. И резко наступила тишина. А нет, это я оглох. Затем в уши ворвался звон. Двери раскрылись, и на порог вышел Есенин. Его домашний халат был закопченный, дымился, но мага это ничуть не волновало. Он что-то мне говорил, но я не слышал. Звон стоял просто лютый. Пришлось пустить усилить регенерацию. За его спиной зиял небольшой кратер, а еще там лежал шлем, единственное, что осталось от того здоровяка. «Весенний сбор, и ты все думаешь», — плюхнулся в кресло Сергей Александрович. «Ну, мне больше достанется. Кстати, а где вино?» — разнесло вдребезги, когда вы объясняли этому малому, что не нужно ходить по газону. «А кто это был?» «Исполин», — пожал плечами Есенин и направился к бару. «Ну знаешь, одно из тех забытых существ, которые мы когда-то с Володей уничтожили, и видать, не всех». Открыв его, отпрянул, вино изнутри брызнуло прямо на ковер, взрывная волна не пожалела бутылки и там, зараза, исполин. «Угу», — оглянулся Есенин, вроде, кричал что-то о том, что всех сильнейших настигнет кара небес. «Черт, а если их двое, кто знает, тогда мне нужно к себе». И я направился на выход. «Но я еще вернусь, Сергей, мы еще поговорим». «Ага, конечно, ты главное целься в нос. Собаки, быки и вот подобные твари этого очень не любят. Запомню, спасибо». Я рванул к выходу и, стоило мне оказаться в холле, как открылась дверь. На пороге стоял Антон. «Привет, Антох, извини, я спешу. Видел кратер? Угу, твоих рук дело, а я к отцу», кивнул он и, хлопнув меня по плечу, направился дальше. «Он у себя? Угу, но он». Но Антон уже меня не слушал, скрылся в коридоре. Проводив его взглядом, я направился к машине. Прыгнув в салон, я приказал Даниле гнать во всю прыть. Сам вытащил телефон и набрал поместье. Увы, трубку никто не брал. Глава 10. Гости. Сложно представить, что я чувствовал в тот момент. Без лоры мысли начали разбегаться куда-то не туда, что меня тревожило еще сильнее. Но меня успокаивало, что через периметр закрытого города все равно просто так не попасть. И оказался прав. Когда я заехал на территорию частного поселка, то мне в глаза сразу бросилась куча внедорожников без гербов. Когда же мы подъехали к дому, то столкнулись на въезде с какими-то мужчинами в черных классических костюмах и очках. «Здоровые, одинаковые. Стоять дальше нельзя», — со странным акцентом произнес он. Про себя же я слегка выдохнул. Вроде ничего не разрушено, никаких следов нападения нет. Единственное, что смущает, странные ребята в моем доме. И скажу вам честно, после того нападения на особняк Есенина, да и нашего разговора, я был немного на взводе, хоть и старался держать лицо. Надеюсь, этот здоровяк меня в будущем простит. Хотя я и понимал, что он просто не узнал меня, но это уже не мои проблемы. «Даня, буквально секунда», — выдохнул я, вылезая из машины. «Наверное, мне просто хотелось немного подраться». Ты не понял, это последнее, что успел сказать здоровяк, прежде чем я воткнул его лицом в асфальт. Тут же подоспели другие люди в черном. «Отставить», — рявкнул один из них, скорее всего, местный начальник. «Болваны, идиоты, тунеядцы, у вас есть разнарядка. Вам выдали фотографии всех членов семьи. Сука, уволю». В конце этот, как мне показалось, даже забавный мужчина перешел почти на ультразвук. «Неприемлемо». Затем его лицо моментально стало спокойным, и он обратился ко мне. «Прошу прощения, ваша светлость, князь Кузнецов, это легкое недоразумение, которое, я надеюсь, мы быстро забудете. Все будет зависеть от того, кто вы». Взяв за шкирку лежащего здоровяка, я одним движением поставил его на ноги. «Еще раз приношу свои извинения», — поклонился мужчина. «Меня зовут Серви. Я начальник службы охраны Юлия Деца и Меридия. Мне представляться смысла уже нет», — улыбнулся я. Серви только развел руками. «Данила поехал парковаться, а мы зашли в дом. И теперь мне стало понятно, почему никто не брал трубку». В большом зале собрались все. Маша, Света, вернувшаяся графиня Нахимова, Трофим, Маруся, рыцари, Настя. Даже Кицуня и тот бегал под ногами. Все сидели полукругом, и перед ними стоял Юлий. Он что-то активно показывал руками. «Что-то круглое?» — спросила Света. Юлий кивнул и стал показывать дальше, сузив пальцы. «Маленькое круглое!» — воскликнул Трофим. Римский полководец кивнул. Теперь он покрутил руками, словно вкручивал лампочки. Мне даже стало интересно, и я решил не отвлекать их раньше времени. Кто бы мог подумать, что такой уважаемый человек будет играть в подобное. А остальные, в том числе и новоиспеченная княгиня, будут сидеть и отгадывать. «Что-то круглое висит», — произнесла Маша, и Юлий помахал руками. «На дереве?» — парень закивал. «Маленькое. Растет на деревьях?» — уточнила Маруся. Опять Юлий кивнул. «Яблоки, облепиха, рябина, ирга». По лицу гостя было понятно, что он половину не слышал. «Оливки?» — не выдержал я. «Ну а что это еще могло быть?» Хотя виноград тоже подходил. «Михаил». Все обернулись. «Ну так что, Юлий, это оливки?» «Совершенно верно», — закивал он. «Ты уж прости, что приехал без предупреждения. Мне сообщили, что тебя нет. Надеюсь, вы провели хорошо время, а то...» — воскликнул Боря, выбегая с миской чипсов. «Так, тебе это вредно», — пробубнила Маруся, забирая миску, и сама попробовала пару чипсин. Говорить при гостях о том, что случилось у Есенина, я не хотел. Все же не стоит обременять гостя этими проблемами. Надеюсь, тебе уже показали комнату и накормили. Мы решили подождать тебя, ответила Маруся. Что ж, тогда не буду против, кивнул я, чувствуя, как в животе заурчало. Трофим, пойдем со мной, я пока переоденусь. Юлия же окружили мои рыцари, а римский генерал, судя по улыбке, был только этому рад. Все же девушки по дому ходили в одежде, которая прикрывает минимум тела. Только что был у Есенина, сообщил я помощнику, как только мы вошли в комнату. Да, я знаю, там произошло нападение, сильное существо. Есенин назвал его исполином. Что-то слышал. Трофим призадумался. Нет, такой информации до меня не доходило. В общем, есть вероятность, что подобное существо может напасть на нас. Так что сообщи гвардейцам, чтобы были начеку. Я передам Тарии Посейдону. Понял. Что сказать Юлию? Ничего, я нацепил футболку и домашние штаны, и мы пошли вниз. Все же он в гостях, пусть отдыхает. Я пробью по своим каналам про это существо. Исполин, верно? Да. Мы спустились как раз вовремя. Стол был почти накрыт. У тебя большая семья, Михаил. Юлий говорил с легким акцентом, но это было едва заметно. Слышал, ты до сих пор ходишь в институт? Да, где я еще могу узнать что-то новое? И я перевел тему. У вас были проблемы с кровопийцами? Не то чтобы. Этим занимались генерал Кутузов и Лермонтов с каким-то... Он слегка замялся. Мне кажется, это вымыслом. С ними был гусь. Многие за столом заулыбались. У нас есть гусь. Гордо кивнул Боря. Он был в Валахе. Болтун, находка для шпиона, шикнула на него Маруся. Да какой секрет, махнул я рукой. Да, у меня есть гусь, он еще и вампир. Говорить про то, что он теперь еще и губернатор Сахалина, пока не стоило. Все же некоторые секреты лучше не раскрывать. После еды мы с Юлием прошли на террасу. «Слушай, а чего у тебя так много охраны? Я думал, она будет с какими-то знаками отличия. Сомневаюсь, что он бы не смог постоять за себя. Этого потребовали мои жены», — грустно вздохнул он. «Сам понимаешь, они ничего не знают про Российскую империю, кроме того, что тут пьют водку и катаются на медведях. Где это ты хоть одного медведя увидел? Но насчет водки, есть у меня пара знакомых, которые прекрасно впишутся в это описание. Но было бы хорошо, если бы твои ребята не пугали народ. Может, отправишь их в гостиницу? Думаешь, а ты что, боишься, что на тебя нападут и ты не справишься? Они тебя точно не спасут, да не скажи. Они отлично отпугивают зевак. Все же у меня на родине очень сложно пойти куда-нибудь, где тебя не узнают. Поверь, я похлопал его по плечу. Тут тебя не знают. Он с сомнением посмотрел на меня, но все же сдался. Ладно, позвав Сергея, он отправил охрану в ближайшую гостиницу. «Ладно, покажи, какие у вас тут достопримечательности», — улыбнулся он. «Гостям только самые лучшие». Вернувшись в дом, я позвал Свету и Машу покататься с нами. И уже через 20 минут мы выехали в город. «Скажу честно, Михаил, я приехал не только в гости, но и наладить кое-какие связи с генералом Кутузовым и встретиться с царем», — сказал Юлий. «Наши страны хотят наладить более тесные взаимоотношения, но я пока выступаю в роли военного переговорщика. А во, продуктивно. Мне казалось, наши страны неплохо ладят», — удивился я. «Да, но после конфликта в Пруссии и Валахии стало ясно, что у нас хромает организованность совместных действий. Из-за этого мы потеряли много времени и погибли люди. И когда ты в Москву?» Через пару дней, откинулся он на спинку сиденья, надеялся посмотреть на победителя универсиады в дикой зоне. «У тебя еще будет время, вечером познакомлю тебя с друзьями. Хорошие ребята, все бы хорошо, если бы не пришло сообщение от Валеры. Миша, тут какой-то тип в старомодных доспехах, несется на всех парах к дому. Что ты знаешь про это? Это некий исполин, разберись с ним. Судя по тому, что я слышал, он не особо умен, так что допрашивать его смысла нет». «Понял», — улыбнулся Валера. «Повеселимся. Смотри, чтобы никто не пострадал». «Да понятно», — фыркнул он. «В каком-то неизвестном месте». «Энда, не думала, что тут окажется столько непонятного». Анастасия сидела у костра и жарила на мече какую-то гусеницу. Адмирал Нахимов сидел рядом и чистил ботинки. «Энда, почти месяц прошел». Нахимов продолжал считать в голове секунды и примерно понимал, сколько они тут находятся. За это время им удалось уничтожить огромное скопление вампиров. Битва длилась неделю. И Романова, и Нахимов удивлялись, откуда у них столько силы и выносливости. «Тебе не кажется, что мы перешли на новый уровень силы?» — хмыкнула Анастасия. «Какой в этом толк, если мы застряли в этой дыре, и до сих пор непонятно, как выбраться?» Романова понюхала приготовившуюся гусеницу и сунула в рот. Та неприятно захрустела. «Блин, передержала. Хотела немного альденти. Меня знаешь, что интересует?» — вздохнул Нахимов, плюнув на особенно грязный кусок на ботинке. «Ну, что тех вампиров было слишком много, как будто, весь город. Ну нет, это что-то из области фантастики». Романова выкинула несъедобный кусок, а если есть еще, но земля под ними задрожала и через пару секунд начала обваливаться куда-то вниз. «Что за хрень?» — воскликнула Настя, в последний момент сумев подпрыгнуть. «Кажется, мы скоро узнаем, откуда под землей такие туннели», — крикнул Нахимов, делая такой же затяжной прыжок. Так и вышло. Из-под земли показалась огромная пасть, в которую и падали Петр и Настя. «Царевна!» — крикнул адмирал. «Не хотите рискнуть? Или вам и так нормально?» На лице Романовой появилась хищная улыбка, а меч слабо засиял энергией. «Я так и думал», — улыбнулся Нахимов, вытащив свой меч. Земля, на которой они недавно сидели, уже провалилась, и под ними была черная бездна огромной глотки гигантского существа. И когда они практически скрылись, сверху что-то вспыхнуло, и оба задрали головы. «Что это?» — крикнула Романова. Петр прищурился. «Какой-то мужик в доспехах. Странно. Но как он сюда попал, может, он знает что-то? Тогда давай спросим». Но новоприбывший, увидев людей под собой, осознал, что падает. Затем сложился рыбкой и стал набирать скорость, догоняя Нахимова и Романову. «Хорошо идет», — крикнула царевна. «Подозрительно хорошо». И когда их разделяло всего пара сотен метров, они поняли, что это не человек. Он был больше, намного. Его глаза сверкали зеленым огнем. В руке возник огненный меч, и он нацелился в адмирала. «Смерть неверным!» — заорал он. Но Нахимов среагировал молниеносно. Развернувшись в воздухе, он убрал меч за спину и зацепился за доспех гиганта. Второй рукой успел схватить царевну, и они всей кучей устремились вниз. «Узнаешь?» — крикнул Петр. «Что это за существо? Кажется, это исполин». «Ага, мне тоже так кажется. Но откуда он тут?» Романова отбила удар огненного меча. Они уже были внутри чудища, и пасть захлопнулась. Стало темно, и только свет от оружия врага освещал пространство. «Очевидно, оттуда же, откуда и мы. Это марионетка. Он нам ничего не скажет», — крикнула Романова. «Лучше уничтожить». Внизу что-то появилось, что-то пахучее и вязкое. Не сговариваясь, царевна и адмирал с силой оттолкнулись от исполина, придав ему еще большее ускорение, а сами, используя мечи, затормозили о стенки огромного горла. «Что-то глубоковато», — улыбнулся Нахимов. «Но зато какой адреналин!» «О, да!» — рассмеялась Романова. «Только что исполин приземлился, точнее вмазался в дно, заполненным чем-то вроде желудочного сока этого существа. Исполин увяз в нем, как в мазуте. Пытаясь выбраться, он использовал свою ауру, но только сильнее провалился. Когда он взялся за меч и взмахом проделал глубокую борозду в стенке, липкая жижа еще быстрее начала обволакивать его. Еще один взмах, и ему удалось пробить дыру в черве. «Аво, силен!» — улыбнулась Романова. Но из недр вязкой жижи вылезло нечто, похожее на лапу, схватило исполина за голову и погрузило его полностью. Рана же начала на глазах зарастать. «Кажется, он восстанавливает силы за счет исполина», — крикнул Нахимов царевне. И так кивнула. После все задрожало и стенки начали сокращаться. «Ну что, ваше высочество, слабо убить эту тварь, может, она покажется вам вкуснее?» Они находились по разные стороны глотки, но даже оттуда Нахимов увидел ухмылку царевны и как все ее тело запылало. «Адмирал», — раздался громогласный голос девушки, — «узри же мощь рода Романовых». Оттолкнувшись, она долетела до центра. Ее меч вспыхнул, увеличившись в десятки раз, после чего она закрутилась словно пропеллер. Нахимов успел пригнуться и не прогадал. Толстые стенки пищевода рассекло надвое. Места разреза задымились. Буквально через пару секунд нижняя часть рухнула, а с ней и Нахимов. Так что ему пришлось оттолкнуться и вонзить меч в каменную породу. Романова прекратила свою адскую мясорубку и уцепилась за верхнюю часть червя. «Это все замечательно, Настенька!» — крикнул ей Нахимов. «Но как мы выберемся? А что, суставы болят?» — подколола его царевна. «Ах ты, маленькая засранка!» По подсчетам Нахимова, они вылезали из этой бесконечной ямы около пары часов, что не так уж и много. Вообще он заметил, что в этом мире некоторые законы физики не действуют. Например, ямы. В некоторые можно падать хоть полдня, а выбираться из них всего за пару часов. Но также могло произойти и наоборот. Но все обошлось. На поверхности как-то получше. Петр, смотри, Романова напряглась и окутала тело энергией. Там кто-то стоит. Нахимов повернулся и увидел вдалеке фигуру. Странную. У нее были рога, небольшие крылья и выглядела она совсем недружелюбно. Думаешь, враг? Прошептал адмирал. А мы часто тут встречали друзей, но он, вроде, не нападает. Нахимов сделал пару шагов в сторону неизвестного. Тот заметил, что к нему двигаются, и трусцой побежал к Нахимову и Романовой. «Я его снесу!» – прорычал Романова. «Стоять!» – рявкнул Нахимов. «Пусть подойдет ближе!» Он взялся за рукоять меча. «Эй! Наконец, хоть кто-то!» – крикнуло существо на вполне неплохом русском языке. «Ох, как же хорошо увидеть хоть кого-то, у кого меньше конечностей, чем у гусеницы!» «Стой там!» – крикнула Романова, явно растерявшись. «Что ты за хрен?» «Как?» – удивился я. «Мне казалось, в вашем мире знают демонов». Нахимов тоже растерялся, но отпустил меч. «Знают». От этого персонажа не исходило никакой враждебной ауры. От него вообще не исходило ничего. «Ох, как же я давно ни с кем не разговаривал. Вы просто не представляете, как это хорошо. И что вы понимаете меня? Мне это не нравится. Я его прикончу». Романова вытащила меч и пошла на демона.